Уже много времени потратил Тразил на размышления, не зная, что предпринять. Удобный случай для разговора наедине ему никак не представлялся. Все менее и менее казалось ему возможным получить доступ к прелюбодеянию. И, видя на своем пути многочисленную стражу, не находил он способа расторгнуть узы свежего и все крепнущего чувства, да и сама неискушенность новобрачной, если бы она даже была согласна на то, на что согласиться она не могла, служила бы немалой помехой к нарушению супружеской верности. И все же с гибельным упорством стремился он к невозможному, как будто это было возможным. Ведь если страсть с каждым днем овладевает нами все сильнее и сильнее, то все, что в обычное время мы считали делом трудным, тут кажется нам легко исполнимым. Итак, обратите внимание, прошу вас, со всей тщательностью выслушайте, на какие крайности оказалось способным исступленное чувство. Однажды Тлеполем, взяв с собой Тразила, отправился на охоту в надежде выследить дичину, если только могут быть названы дикими серны. Дело в том, что Харита не разрешала своему мужу гоняться за зверями, вооруженными клыками или рогами. И вот они уже у подножья лесистого холма, где в тени тесно переплетавшихся ветвей скрывались от взоров охотников серны. Чтобы поднять зверя из логова, выпускают охотничьих собак, специально предназначенные для облав породы. Они, помня выучку, тут же разбиваются на своры и занимают кругом все выходы, вначале ограничиваясь глухим рычанием, потом, по внезапно данному знаку, оглашают воздух злобным нестройным лаем. Но показывается вовсе не серна, не робкая козочка, не кратчайшая из всех животных лань, а огромный невиданных размеров кабан с мускулами, горою вздывающимися под толстой шкурой, косматый от вставших дыбом на коже волос, колючий от поднявшейся по хребту щетины, скрежещущий покрытыми пеной зубами, извергающий пламя из грозных глаз и рев из разинутой пасти, весь как молния в диком своем порыве. Прежде всего ударами клыков направо и налево вспорол он животы слишком дерзким собакам, которые следовали за ним по пятам, и они тут же и сдохли. Затем растоптал наши ничтожные сеточки и побежал дальше в том же направлении, куда бросился с самого начала.